В ответ на выстрелы пистолетов раздались хлопки ружей. Сабельного звона на таком расстоянии было уже не различить. «Где Андрей?» — приоткрывая глаза, спросила Аглая. «Где он?» «Все в порядке!» Не оборачиваясь, неистово размахивая длинным кнутом, отзвалась Анна. «Все хорошо, он скоро догонит нас!» В эту минуту она уже точно понимала, что несет внутри плод, и что негодяй, обесчестивший ее, Иван Кузьмич Бурса, отец будущего ребенка, так же точно она понимала, что Андрей никогда уже не догонит их. Невидимая нить связала на мгновение двух женщин. Анна вдруг припомнила, что мерзавец, выдававший себя за графа Виктора, человек, лишивший ее свободы, все-таки погиб в мучениях от руки своего хозяина, и даже улыбнулась. Аглая, желая возразить, приподнялась немного. Кнут мелькнул в воздухе, лошади рванули, и раненая девушка упала на спину, снова теряя сознание. «Виктор жив!» — произнесла она. Но шепот оказался таким тихим, что Анна не услышала его. «Глупо стреляться с 20 шагов без секундантов, без доктора, не проверив как следует пистолеты. Но ярость, овладевшая капитаном Уланского полка Семеном Одоренковым, застила глаза и заставляла гнать лошадь по узкой зимней тропе сквозь лес напролом. То же чувство овладело его обидчиком, юным поручиком того же полка Алексеем Шумининым. Дамуший след простыл. Проезжая мадемуазель скользнула только раз по зале между ломберных столиков, ломая игру. Сорвав множество комплиментов и плохо скрываемой страсти, она порхнула легким шелковым нарядом среди провинциальной офицерской скуки и так, неожиданно как прибыла в сумерках, без предупреждения исчезла с рассветом. Шумилин с Одоренковым столкнулись лбами на ступеньках крыльца. Было еще темно. В черном небе растаивала луна. След саней, скрип тяжелых полозьев и больше ничего. «Кисейная уродина!» — сказал, плюнув вслед убегающих саней Одоренков. «К тому же она и беременная! Если б не она, у меня был гарантированный выигрыш в ломбере!» «Что вы себе позволяете, капитан?» — возразил Шумилин. «Она не уродина вовсе! Да и беременность я что-то не заметил! Если только вы имели в виду ее больную служанку!» «Нет, я имел в виду вовсе не служанку! У вас дурные манеры, капитан!» «Я готов теперь же доказать это вам!» В раздражении Шумилин легко коснулся пальцами левой щеки Одоренкова, на что Одоренков сразу и среагировал. Белая перчатка, брошенная в лицо поручика, была растоптана сапогом. «Я вас пристрелю, молодой человек!» — сквозь зубы выдавил тихо Одоренков. «Давайте сейчас!» — предложил Шумилин. «Только не здесь! Здесь, мне кажется, неудобно! Арестуют! Тогда поехали! Поехали!» — согласился поручик. — Я готов. Они пересекли поле и некоторое время скакали по лесу, но скачка продолжалась недолго. Выбрав подходящую полянку, оба офицера спешились, привязали лошадей. Желая сохранить хоть какое-то подобие правил, дуэлянты проверили пистолеты и обменялись ими, после чего разошлись на 11 шагов и встали, повернувшись друг к другу лицом. — Глупо! — сказал Одоренков. От ледяного воздуха он протрезвел и больше не хотел никого убивать. «Глупо нам стреляться! Давайте не будем!» «Поднимите пистолет, сударь!» — попросил неостывший еще Шумилин. «Или ты думаешь, зачем я сюда с тобой приехал?» «Дурак ты!» — сказал Одоренков. Голос молодого офицера был уж почти дружелюбен. «Дурак!» Пуля, выпущенная с 20 шагов, отбросила поручика назад. И он ударился спиной о дерево. «Глупо!» — повторили побелевшие губы капитана Одоренкова. Заряженный пистолет выпал из ослабевшей руки в снег. «Зачем вы убили меня, Семен?» Закрыв мертвые глаза, Одоренков встал на колени рядом с неподвижным телом. Постепенно поднималось солнце. Капитан молился. Но ярость не погасла в нем. Теперь он припоминал ненавистное женское лицо, улыбку, взгляд. В этом нечаянном убийстве он полностью обвинил проклятую даму. Зажмурившись, он попытался повторить ее имя. Не сразу ему удалось припомнить, но все-таки удалось. «Покровская, Анна Владиславовна», — сказал он громким шепотом. Сквозь слезы Одоренков посмотрел вверх на солнце, потом опустил глаза и посмотрел на кровь, на мертвое белое лицо только что застреленного им юного поручика. «Будь ты проклята, Анна Владиславовна, будь ты проклята!»